Каяма Кента обнаружил пропажу на следующий день. Охрана еще утром доложила о странном реве в ночи, но из-за запрета не рискнула проверять сектор с корпусом старого клуба. В его душе не было злости или недовольства, лишь глухое раздражение на потерю времени. Неужели мальчишка думает, что он отступит? Еще никогда род Каяма не отдавал своего. Кента лично отправился к заносчивому подопечному. Предстояло обозначить его позицию под суровым японским солнцем, но вежливо и предельно деликатно, как умел только он сам. Парень должен почувствовать свою вину, а не обиду. Мягко остановилась машина, выпуская ценного пассажира. Седой старик с неожиданной резвостью зашагал к воротам. Вот уж кто не жаловался на здоровье, несмотря на седьмой десяток. Какие-то секунды, и в 7 метрах перед ним широкие ворота, а за ними наверняка то, что ему с удовольствием вернут временные хозяева особняка. Неожиданно высокая жилистая фигура встала между Кента и его целью, будто бы вынырнула из кустов, что примыкали к стенам особняка. «Каяма Кента!» — улыбнулся и слегка поклонился японец в приветствии. Черты лица старика заострились, руки сами собой начали складываться в смертельную технику. «Хейга!» — словно выплюнул старик, приветствуя врага рода. «Уйди с дороги, я оставлю тебя в живых!» Воздух загудел от напряжения, словно под линиями высоковольтных передач. «Нет», — улыбнулся старый соперник и, не подумав, сдвинуться с места. «Но можешь напасть на меня на родовых землях Хейга первым. Ну же, начни войну». И недобро ощерился. «Вы сдали эти земли на сотню лет». На мгновение Кента слегка растерялся, но только на мгновение. «Мы отдали земли за этими стенами», уточнил охранник, показывая на 3-метровую преграду. «А я стою на тонкой зеленой полосе родной земли», он указал на метровое расстояние от дороги до стен. «Поэтому тебе придется пройти по ней, чтобы добраться до семьи парня. И я этого не допущу». «Это мой человек, и не тебе указывать, что мне делать», не сдержался старик и перешел на крик. «Ты потерял право ему покровительствовать. 3-ж не смог защитить. Но плату принял сполна», — с осуждением покачал головой Хейга. «Договор расторгнут, и мой клан тому свидетель. Думаешь, вам все позволено? Ничего, дай только время и...» Прорычал было Кента, но был невежливо прерван. «Позволю не разделить твои надежды. Лисы — плохие воины, знаешь ли». Непонятно, сказал охранник и победно улыбнулся в спину тихо зарычавшего старика, шагнувшего прочь. Через день после приезда Березина с Урала. «Он вернулся, господин. В уверенной фигуре и властном взгляде вряд ли кто смог опознать того нелепого громилу, что суетился возле другого нелепого персонажа, бойкого старичка с тросточкой у минивэна. Ныне этот старик тоже смотрелся совсем иначе. Квинтэссенция власти и ее концентрация в каждом плавном движении усохшего тела. Одна правда была в том представлении. Он был действительно болен. Говоря проще, он умирал. Кожа стянула череп страшной маской, глаза выцвели, но умирающий клещами цеплялся за жизнь. Умирать не хотелось, особенно сейчас, на пике могущества и власти. «Маска с ним?» — шепнул он громиле. «Нет», — покачал тот головой. «В доме тоже нет. Господин, а если маски и не было никогда?» «Баронесса Амила фон Лютвиц родилась в 1432 году. Объявлена пропавшей без вести после поездки в Россию, согласно родовой записи, в 1457. В 1520 году некая Амила выходит за Вячеслава Березина, чудом спасшегося из окружения». Непослушные губы старика пересохли от короткого монолога. «Дай воды!» «Господин, а если это другая Амилла?» Громила осторожно поднес бокал к губам старика. «Быть может и так!» — выдохнул старец и откинулся на подушку. «Значит, все зря!» «Зато мы лишили Каяма будущего виртуоза!» — улыбнулся адъютант. «Мне передали запись, вас она порадует!» «У Кента такое лицо, сердцу тепло становится!» «Да, забавно получилось», — слегка улыбнулся глава рода, в душе горько переживая неудачу с маской. «А ведь была надежда». Он даже сейчас не понимает, что потерял», — продолжил Громила. «Мы всего-то подчистили записи полиции». «Как жаль, что мне его не пережить», — закрыл глаза старец, чтобы больше их не открыть. Громила осторожно слил содержимое стакана во флягу, спрятал ее в карман и тщательно протер бокал специальной салфеткой перед тем, как поставить на стол. Еще один препарат, и из глаз выкатилась одинокая слезинка, а за ней вторая. «Медики!» — взревел трубный голос, и тут же в двери вломился десяток профессионалов, что терпеливо дожидались вызова. Громила знал, что уже поздно. Вскрытие и анализы покажут обычную картину смерти от старости, почетную, если вспомнить, сколько войн прошел умерший. Бессмертие — слишком лакомая цель, чтобы отдавать другому. Каждый ведет поиски по-своему. Старик предпочел путь мира и проиграл. Пройдут годы, и мастер войны откроет новый путь. Неважно, знает парень, где маска или нет, важно, что он мог дать наводку. Главное, правильно и очень убедительно спросить. «Господин!» — слуга бухнулся на колени и прижал к голове холодеющую руку. «Не оставляйте нас, господин!» Эпилог. Никогда бы не поверил, что с неба может литься целый океан воды. Непрерывно, целый месяц, превращая землю под ногами в непроходимое месиво, скрывая свет солнца за свинцовыми тучами и делая эту богами забытую страну еще тоскливее. Вокруг меня за час ожидания образовался сухой пятачок. Струи воды огибали щит и не давали размочить спрессованную поверхность под ногами. Собеседники не торопились или завязли в непроходимой грязи направлений, что гордо называются дорогами. Я достал из подкладки стопку запаянных в пластик фотографий. Единственное, что грело душу между редкими звонками по спутниковому телефону. Первая карточка. Таня улыбается на фоне свежеотстроенного родового особняка Березиных, что приснился мне в то памятное утро. Через несколько месяцев мы вернулись в Россию все вместе и ни разу об этом не пожалели. Вторая карточка. Ай и Юка с огромным любопытством и подозрительностью трогают кончиками изящных ножек воду в Волге. Вид огромной, величественной реки в каких-то метрах возле дома покорил их сердца и практически не оставил сомнений, где должен быть наш дом. Чуть позже они встретятся с русской зимой и обязательно будут ворчать, но слово-то уже сказано. Третья карточка — первенец Виктор, в честь деда. Вернее, имя традиционно выбиралось по церковному календарю, так что я мог отговориться, мол, совпало, но на самом деле просто увидел невысказанную просьбу в глазах супруги и не стал спорить. Они помирились еще до рождения внука, а уж после — смотри фотографию номер 4. Карапуз вдумчиво изучает строение носа счастливого дедушки. Авинов улыбается так, что, кажется, еще немного и лицо треснет. Фотографии номер 5, 6 и до 10. Сын на руках супруги, сын в кресле от боевого робота, но дед настойчиво мелькает на фоне. Еще фотографии, их много, я выучил все до единой, но перебираю с прежним удовольствием. Дорогие мне люди, вместе, поодиночке, с другими родственниками, с новой женой Кавати Макото и их ребенком. Да-да, дедушка, седина в бороду, бес в ребро, оказался на удивление шустрым и окрутил очаровательную японочку в два раза младше себя. Как говорится, хочешь сильный род, займись лично. Знаю на личном опыте, хе-хе. На самом деле, с появлением Авиновых исчезла опасность поглощения рода кем-то сильным, потому дед со спокойной совестью вознамерился обзавестись еще несколькими наследниками. Теперь есть кому их защитить и воспитать. Более поздние фотографии с выросшим и окрепшим малышом в компании с собакой странного зеленого окраса. Животное словно покрыто слоем дерна. Если присмотреться, можно заметить, что и глазки у собаки аккуратно нарисованы фломастером. Лес тоже последовал за нами, и то, как он пролез за нами на самолет и чуть не уничтожил его от испуга, отдельная история. В общем, с сыном они сдружились очень крепко. Почти ровесники, Лес всего на год старше. Собака выполняет роль няньки, друга, домашнего питомца, охранника и напарника по каверзам. А еще он перешугал всех местных собак, кошек, медведей, волков, змей и любопытных соседей. Лояльность разумного растения обеспечил лично счастливый дед. О методах могу только догадываться, но в результате уверен. Где-то на краю огромной поляны, в центре которой я стоял, мелькнули людские силуэты. Я осторожно положил фотографии обратно и застегнул молнию куртки. Настало время работы. Семья не нуждалась в деньгах. Нас никто ни к чему не принуждал, не уговаривал и не просил. Было нечто большее — долг и ответственность за дела клана. Год назад, после празднования 4-летия сына, род Березиных тихо мирно вступил под руку отца Тани. Оставив за широкой спиной сильного и влиятельного клана Авиновых все возможные трудности и проблемы. Финансами, предприятиями, капиталами занялась целая армия профессионалов клана за объективно очень скромный процент. Я мог ничего не делать до конца жизни, как и многие поколения моих потомков. Подобный образ жизни был недопустим, неприемлем, отторгался на уровне генетики, поэтому я здесь во славу рода, в интересах клана. Небольшому островному государству не повезло 3 раза. Первый раз с изобилием. Когда тут не льет дождь, то есть большую часть года, фрукты чуть ли не падают под ноги. Вокруг тепло и сытно, работать почти не нужно, потому скучно. Второй раз не повезло со слабой властью. Скучающий народ проводит несколько переворотов в год, свергает диктаторов, приводит к власти новых лидеров, чтобы через несколько месяцев закопать тело очередного вождя позади дворца, не забывая снять с него расшитый золотом мундир. Пригодится новому демократически выбранному президенту. Третий раз не повезло особенно крупно. На острове нашли алмазы и нефть. Весь мир встрепенулся, заворочился и жадно принюхался к запаху денег. Эмиссары разных стран вместе с грузом оружия, наемниками и чемоданами наличности различной расцветки ринулись на забытый до недавней поры остров. Прибыли сюда, чтобы недоуменно посмотреть на зелено-бело-золотой герб Авиновых на шпилях зданий и под зубовный скрежет улететь обратно. Занято, уважаемые господа. Были и те, кто отказывался играть по правилам. Финансировал и снабжал неприхотливыми калашниковыми повстанцев. Пытался устроить теракты и поднять народ на бунт. Приставали к берегу корабли с подозрительными флагами, гуманитарные миссии повадились одна за другой, гневные письма летели в адрес клана от чиновников разных стран. Конкуренты хотели свою часть пирога. Новый виток противостояния вывел на игровую доску фигуры другого масштаба. Хозяева разочаровались в партизанах и марионеточных генералах и двинули вперед родовую гвардию, прибывшую на остров в качестве наемников местного населения. Это не война в прямом смысле, а локальный конфликт до достижения точки на финансовом графике, когда людские потери превысят возможный денежный и статусный доход. Как положено в высшем свете, дуэль не может начаться без вежливой попытки решить дело миром. Как положено в припортовых кварталах, кабацкая драка не может начаться без парочки сочных ругательств. Результат всегда будет один. Мы здесь не для бесед. Тем временем представитель той стороны приблизился достаточно, чтобы слышать его крик через шум дождя. Месье француз прикрывал роскошные витые кудри широкополой шляпой, довольно невзрачно обтекающей струями воды. Увы, но зонт занимал бы руку. «Русские безумны! Выставить против отряда одного юнца!» Проглатывая букву «Р», на хорошем русском крикнул Франт. «Скажите имя, я закажу вам поминальную мессу!» 3 его спутников стали широким полукругом и пытались разглядеть что-то в сене деревьев. Вполне разумно ожидали засаду. «Неужели вам хочется помирать на задворках мира?» Попытался он во второй раз, не дождавшись ответа. «Вы совершенно зря улыбаетесь, месье!» Как иначе можно воспринимать эту глупую фразу? «Как я могу умереть, когда дома меня ждет семья и сын?» «Месье, но я не один», — уважительно произнес я в ответ. Десятки силуэтов из мокрой земли и грязи, с вкраплениями опавшей листвы, камешков и ветвей, медленно, эпизодом фильма ужасов, поднялись вокруг нас. Создания подвигали каждый из 4 рук, махнули, разминаясь 2 парами клинков воздуха, и слегка согнули колени, готовые в любой момент прыгнуть к весьма погрустневшему противнику. 6 лет самосовершенствования позволили создать самовосстанавливающихся созданий с общим интеллектом на базе дикого леса и барьерной защитой вплоть до техник учителя. В узкой прослойке профессиональных военных описания техники разошлись довольно быстро, а значит, моим противникам не было смысла проверять на прочность силуэты и тем самым подвергать себя риску полноценной атаки. Господа из Парижа нервно оглядывали окружение. Месье-переговорщик мял в руках шляпу и беззвучно шептал то ли молитву, то ли ругательство. Потоки ливня превратили роскошную прическу в небрежные космы, хаотично свисающие с головы, делая лицо француза еще беспомощнее. «Скоро кончится дождь, и я вернусь домой. Обязательно вернусь». Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг. 2018 год. Текст читал Игорь Ломакин.